шагали до темноты и за все время не встретили ни одного человека. Попадались мертвые деревни, иногда можно было заметить и следы костров. Все-таки и в эти места забредали сталкеры. Но приметы были давние, оставленные давно. Уже порядком стемнело, и слепой мечтал о привале. Но пригоршня упрямо шагал и шагал, а Миша помалкивал, хотя он-то спал прошлую ночь меньше всех. Слепому казалось неправильным, если он начнет ныть, и он без жалоб плелся позади спутников. Наконец, когда переваливали очередной холм, Конокрад, оглянувшись, вдруг встал. Слепой, едва переставлявший ноги, чуть не налетел на него. «Что, Миша, почему встал?» На его слова обернулся и пригоршня, бросил взгляд назад и замер. По его лицу расползлась улыбка. Слепой и в сумерках видел, что приятель обрадовался. Посмотрел и он в ту же сторону. Сперва не понял причины, а потом разглядел. Далеко-далеко среди сумеречной мути блестела рыжая точка. А если приглядеться, то видно и вторую. Костры, значит, кто-то развел. Оставалось надеяться, что это именно Афар. Ну а кому еще могло понадобиться больше одного костра? Если за день пути не попались приметы того, что сюда заходят сталкеры, то вряд ли объявится еще один большой отряд. «Ну, братцы!» — все так же скалясь, объявил пригоршня. «Теперь порядок. Еще немного, и мы их прихватим. Теперь бы только напоследок не сложать, не ошибиться». Теперь порядок движения изменился. Пригоршня ушел вперед и скользил там в темноте бесшумной тенью, а Миша со слепым отстали. Время от времени Никита возвращался и шепотом рассказывал, что проверил местность метров на 300 или 400 вперед. Пока никого. Потом и слепой сам заметил отсветы огня вдалеке. Он подумал, что это странно для такого опытного и ловкого командира, каким ему представлялся таинственный Афар. Развести большой огонь, не маскироваться? Очень, очень странно. Он поделился своими сомнениями с Мишей, но тот не знал ничего о прежних делах Афара и не понял, что именно насторожило слепого. «Прикинь, — сказал Конокрад, — люди в зоне новички, им каждая тень мутантом кажется. Какие бы они ни были спецы, а огонь человека всегда успокаивает. Разведешь костер побольше, и вроде спокойнее на душе становится. Разве не так?» Возвратился и пригоршня и объявил. «Нашли! Точно! Бойцы в камуфляже, боевое охранение по уставу, посты и секреты. И главное, я химика видел. Сидит бедняга у костра, голову повесил. Смурной такой, даже вроде как ростом меньше стал. Ну ничего, скоро вытащим его. Только действовать будем, как я скажу, чтобы все прошло как по маслу. Я часового тихо уберу». «Справишься?» — озабоченно спросил Миша. «Мне тут слепой уже напел, какие крутые ребята у вашего Афара в банде». «Справлюсь, не дрейфь», — улыбнулся пригоршня. «Мне не впервой. Значит так, там костер, у костра двое дрыхнут, и химик сидит. Часовой в засаде ждет неосвещенной зоны, то есть от костра метров 30. Я его обнаружил и смогу тихо подобраться. Второй костер дальше, там тоже люди, и никто нас не должен услышать. Поэтому работаем тихо-тихо, как мышки. Я убираю часового, вы подкрадываетесь к костру. Миша, контролируешь спящих. Смотри, если кто из них пошевелится, прикладом успокой или еще как, но без лишнего шума. Я присматриваю за вторым костром. Слепой, ты там по обстановке смотри. И нож, главное, держи наготове. Режешь веревки, помогаешь химику встать и уйти. Постарайся не шуметь». «Да я понимаю». «Ничего, лишний раз напомню, хуже не будет. Если химик там дергаться начнет, когда ты его будешь освобождать? Ну, допустим, в рыло тебе заедет или ногой врежет. Ты с пониманием отнесись. Человека схватили, волокут невесть куда. Он нервный сейчас». «Ну, нервный. Вот, от волнения может тебе съездить куда получится. Хоть в дыню, хоть в брюхо. Ты уж не ори и не возмущайся, лады? Он потом извинится. Химик, то есть. Он вообще спокойный. Но тут же ситуация. Так ты не ори, в общем, если что. Главное, не ори. Шум не поднимай. А может, и мне его тоже успокоить, если он драться начнет? — с надеждой спросил слепой. «Как ты, Миша, сказал? Прикладом?» Пригоршня выразительно покачал перед носом слепого своим здоровенным кулаком. «Нет, лучше и не пытайся». «Да ладно, я ж пошутил. У меня и приклада нет. Автомат ты у меня забрал. Кстати, ты помнишь, что должен будешь вернуть в тройном размере?» Пригоршня протянул ему бритвенно-острый нож. «Первый взнос в уплату долга за калаш. Веревки вот этим резать будешь. А если химика успокоишь, то я тебе тоже в тройном размере верну. Обходи с ним аккуратно. Он мне очень дорог». И пригоршня растаял в темноте. Слепой даже позавидовал такому умению двигаться бесшумно. «Миша, а как мы узнаем, что пора идти?» «Выдвигайтесь потихоньку», — ответила темнота голосом пригоршни. «Метров 200. Будет лощинка, вся кустами заросла. За ней уже виден костер. Спускайтесь в лощинку и там замрите. Я с часовым разберусь, тогда он знак подам». «Какой знак?» «Обычный. Скажу, что пора. Без меня не дергайтесь». Миша со слепым переглянулись. «Ну, идем», — сказал Конокрад. «Идем до этой лощинки». Они пошли в темноту, внимательно вглядываясь в очертания деревьев, обрисованные лунным светом. Слепой каждый шаг делал медленно, слушал, не хрустит ли что под ногой. Ему казалось, что его ремень оглушительно скрипит, а шорох одежды разносится по округе, как гром. Хотя раньше ничего такого он за собой не замечал. От этого он двигался еще осторожнее. Наконец впереди показались отблески огня, гуляющие по стволам сосен. До лагеря Афара было еще под сотню метров, и от него отделяла лощинка, о которой говорил пригоршня. Вернее, это был самый настоящий овраг, только широкий, с пологими склонами. Медленно, шаг за шагом, слепой и конокрад спустились на дно. Там земля была влажная, мягкая, и шагов вовсе не было слышно. Сталкеры подползли к краю оврага и замерли. Потянулось ожидание. Слепой спрашивал себя, а вдруг над головой, над оврагом, покажется не пригоршня? Вдруг его заманили в засаду? Мише пришла та же мысль. Он едва слышным шепотом произнес: «Сидим в яме, нас накрыть сейчас легко». «Тише, ты слышал?» Слепому показалось, что в лесу, как раз в стороне лагеря, раздался какой-то подозрительный шорох. Миша не ответил, и оба замерли, прислушиваясь. Наконец, над головой тихонько прошелестела сминаемая осторожными шагами трава. Миша приготовил автомат, слепой перехватил люгер левой рукой и вытер ладонь правой об брюки, потому что рука внезапно покрылась испариной. «Давайте за мной!» – позвал сверху знакомый голос. «Я часового успокоил, все тихо». Слепой с Мишей поднялись по скату к пригоршне. Здесь деревья росли густо, их кроны, сомкнувшись, полностью закрывали небо, царила темень. Слепой почувствовал, что ему суют в руки что-то твердое. «Держи свой калаш», – прошептал Никита. «Я уже себе крутой ствол заполучил, часовой подарил. Смотри, ФНП-90М, модернизация прошлого года, новая совсем. Хорошо Афар своих вооружает. Ну, идем». Потом слепой обнаружил, что пригоршни рядом нет. Они вдвоем с конокрадом прокрались к костру, возле которого сидел пленник, по-прежнему с мешком на голове. Еще две фигуры вытянулись у костра, укутавшись с головами в плащи. Миша, пригнувшись, встал над ними с автоматом наготове и кивнул слепому. Тот осторожно приблизился к пленному и тихо прошептал: «Химик, не дергайся! Меня пригоршня прислал за тобой». Потом он полоснул ножом по шнуру, которым были связаны запястья химика, и, ухватив за локоть, поставил на ноги. «Теперь тихо, уходим», — объявил он. Из-под мешка донеслось сдавленное мычание. «Потом, не сейчас», — объяснил слепой, скорее уволакивая, чем уводя освобожденного пленника. Пятясь в темень, он не спускал глаз с Миши и спящих. Конокрад вдруг насторожился и, согнувшись еще ниже, протянул руку, ухватил рюкзак, лежащий рядом с бойцом Афара. Поднял рюкзак, перенес через неподвижное тело, потом обернулся и внимательно поглядел на слепого. Вдруг резко опустил приклад туда, где должна была находиться грудная клетка спящего человека. Приклад автомата провалился, смяв плащ и что-то мягкое, что находилось под ним. «Кукла!» — одними губами почти бесшумно прошептал Миша. «Засада здесь, что ли? Тогда чего же не ждут?» Прижимая к себе локтем похищенный рюкзак и водя стволом автомата из стороны в сторону, он попятился от костра. Несмотря на то, что укутанные в плащи свертки, которые должны были изображать спящих, наводили на мысль о ловушке, ничего не происходило. В лагере Афара по-прежнему было тихо. От соседнего костра не доносилось ни звука. Слепому с конокрадом не оставалось ничего другого, кроме как придерживаться плана. Они отступили в тень и продолжали красться, удаляясь от лагеря. Когда отблески пламени костров остались позади, слепой распустил шнурок и стянул с головы пленного мешок. Ему показалось, что у химика слишком длинный волос, ведь неудобно же с такими. И тут ночь взорвалась грохотом автоматных очередей. Стреляли совсем рядом, и сперва слепой решил, что они попали в засаду, и сейчас люди Афара, окружив, перестреляют всех. Он пригнулся к земле и заставил лечь освобожденного им человека, которого по-прежнему крепко держал за локоть. Тот упал неожиданно легко. Обычно человек инстинктивно сопротивляется, если его действие направляет другой. И чтобы повалить взрослого мужика, даже если он тебе доверяет, обычно нужно приложить усилия. «Это не по нам!» – подал голос Миша. «Уходим!» И верно. Стреляли рядом, меньше, чем в сотни метров от лагеря. Но целью были не сталкеры. Миша бросился бежать, больше не заботясь о тишине. Треск и топот сопровождали его перемещение. Слепой поволок своего молчаливого спутника за конокрадом. Рядом возник пригоршня. Он тоже топал как лось и уже не думал скрываться. Перебрались через овраг, затем, выбежав из леса, не сбавляя скорости, помчались дальше. А стрельба не стихала. Бой разразился нешуточный. Обе стороны не жалели патронов, и звуки перестрелки заставляли слепого еще больше спешить. Пересекли залитую лунным светом пустошь, перевалили невысокий пригорок. Тут, наконец, Никита, шумно переводя дух, крикнул: «Все, стой! Ушли! Химик, ты...» Подбежал к слепому его спутнику, он уставился на спасенного и осекся. Слепой обернулся. Незнакомец, которого до сих пор тащил, не выпуская ни на секунду, высвободил руку. Это была женщина. Нижняя часть лица оказалась перетянута платком, но ошибки быть не могло. Точно, женщина. Она распустила узел платка на затылке и вытянула изо рта кляп. Облизала пересохшие губы и виноватым голосом сказала: «Я не химик, я физик-теоретик». «Слепой, ты кого притащил?» Растерянно поинтересовался пригоршня. «Ты зачем?» «У меня не было выбора», — ответил слепой. «Человек, брезентовая куртка. Я сам только сейчас увидел, что химик из нее никудышный». «Извините», — вдруг сказала женщина, — «но меня сейчас стошнит. Мешок был из-под лабораторных образцов, ужасно вонючий». Она согнулась пополам и ее в самом деле вырвало. Тем временем Миша ощупал выкраденный им рюкзак и бормотал: «Мой! Надо же, мой! Есть на свете справедливость!» «Ну вот что», — решил слепой, — «здесь торчать глупо. Пойдем, пока бой не закончился». Выстрелы в лесу уже гремели реже и, похоже, удалялись. «Я чего здесь остановился? Место хорошее», — пояснил пригоршня. «Если бы погоня объявилась, то весь луг отсюда как на ладони. Но ты прав. Когда закончится бой и Афар обнаружит пропажу, точно за нами увяжется. Идем, подальше уберемся отсюда, насколько удастся». Шагая рядом с женщиной, слепой искоса поглядывал на нее и гадал, как это можно было ошибиться и принять ее за матерого сталкера. Невысокая, узкая в кости, можно сказать, тощая. На крепкого мужика, каким ему по рассказам пригоршни представлялся химик, эта востроносая дамочка никак не походила. И ведь не один слепой был уверен, что с отрядом Афара ведут мужчину. В бинокль все смотрели, и пригоршня тоже. А уж он-то должен был своего приятеля узнать. Должно быть, виновата широкая брезентовая куртка, явно с чужого плеча. На ходу физик-теоретик подвернул рукава, и то сейчас снаружи торчали только кончики пальцев. «А почему ты оказалась вместо химика в этом лесу?» – спросил пригоршня. «Я не знаю никакого химика. Я сотрудница лаборатории. Нас прислали для проведения эксперимента», – стала объяснять женщина. «Ночью началась стрельба, кто-то напал на научную базу. Я проснулась, вскочила, но свет был уже отключен. Я ничего не видела. Оделась, выбежала из лабораторного корпуса. И тут меня схватили, накинули мешок на голову, одели в этот брезентовый балахон». Женщина начала шмыгать носом. «Не плачьте, все уже закончилось», – поспешно сказал слепой. «Как вас зовут?» От этого женщина стала хлюпать еще энергичней. «Степцова Вера Сергеевна». «Дорогая Верочка», – торжественно объявил пригоршня, выпятив грудь, – «тебе больше нечего бояться». «Да», – подхватил слепой, – «мы команда отважных героев, которая носится по зоне и освобождает похищенных принцесс, физиков-теоретиков в том числе». Вера Сергеевна раздумала рыдать и возразила. «Нет, я слышала. Вы искали какого-то химика, а не меня». «Это ничего не меняет». «Так, стоп», – заявил пригоршня. «Меняет еще как. А где тогда Андрюха? Ты же мне сказал, что его видел. Мы же этому и...» «Ничего я не видел. Видел только человека с мешком на голове», – отрезал слепой. «Вера Сергеевна, а кто такой Афар?» «Афар?» «Ну да, тот, который вас похитил. Полковник Афар, так его называли. Это же он организовал налет на научную базу. Тот, кто вас держал в плену. Кто он такой?» Конократ в это время не произнес ни слова. Он наслаждался воссоединением с рюкзаком. Женщина принялась задумчиво крутить локон у виска. «Какой именно Афар? На базе было много военных, но Афара среди них, по-моему, не было. И полковника тоже не было. Командовал подполковник Терещенко». «Забудем про воинское звание. Я говорю о человеке по кличке Афар», – объяснил слепой. «Если правильно понимаю, конечно. Или это фамилия такая?» Вера обрадовалась. «Точно! Был такой человек. Он приходил на базу, вел какие-то переговоры с охраной. И с Терещенко тоже. Но я не знаю, кто он». «Верочка», – проникновенно сказал пригоршня, – «постарайся вспомнить, о чем они говорили». «Это очень важно», – подхватил слепой. «Нам нужно знать как можно больше, потому что те, кто устроил налет на вашу базу, будут нас преследовать. Чтобы вас защитить, нам нужно понять, с кем мы имеем дело». «Ну, я не знаю», – с сомнением протянула физик-теоретик. «Меня на переговоры не приглашали, я только видела, как они прощались, Терещенко и Афар. Они говорили о какой-то операции, военной операции. Афар должен был кое-что доставить на базу. И он так странно на меня посмотрел». «Да, точно, так и было. Афар спросил, кто будет работать с оборудованием, которое он принесет. Терещенко указал на меня, сказал, что я лучший специалист в этой области». «В какой именно области?» «Это сложно объяснить, если вы не профессионалы. Речь шла об уникальном оборудовании, которое... как бы это попроще сказать?» «Которая разрушает материю и выделяет энергию», – подсказал пригоршня. «Это очень упрощенно, хотя, пожалуй, можно и так сформулировать». «Ну вот», – самодовольно улыбнулся пригоршня, – «а то профессионалы, непрофессионалы». Слепой решил не отвлекаться и подхватил. «Значит, Афар должен был достать энергатор на базу, но вместо этого выкрал человека, который, как ему сказал начальник охраны, умеет с этим энергатором работать. Получается, он собирается сам его использовать». «Погоди, а ты откуда про энергатор знаешь?» – удивился пригоршня. «Ты все время о нем думаешь», – стараясь оставаться серьезным, ответил слепой. «А я читаю твои мысли». «Правда?» «Нет, я случайно услышал и запомнил». «Ну и шуточки у тебя, слепой». «Да, Вера, меня Никитой зовут. А это слепой, мой подаван. Очень способный парнишка». «Да, так и есть», – в тон ответил слепой. «Я очень способный, и поэтому необходим Никите. Я читаю его мысли и сообщаю ему, о чем он думает. Иначе он не может ничего сообразить. Кстати, можете звать его Пригоршней. А тот, который с рюкзаком обнимается, Миша Конократ. «Ой, я же вас так и не поблагодарила», – спохватилась Вера. «Хотя вы меня спасли по ошибке, но все же...» «Ну что вы, это был наш долг», – заверил ее слепой. «Только что нам теперь делать?» – озаботился друг Пригоршня. «У нас был план насчет химика и так далее». На самом деле его планы не шли дальше освобождения химика, но Никита не знал, как это сформулировать. До сих пор он был уверен, что химик в плену у Афара и нужно отбить приятеля, а дальше тот, как обычно, возьмет руководство на себя. Но химика здесь не оказалось, и нужно было принять новое решение. «Прежде всего, нам нужно отвезти Веру в безопасное место», – решил слепой. «Я вычитал это в твоих мыслях, Никита». «А, ну да, точно. Я как раз подумал. Пу, слепой, ты твои шуточки!» Потом Пригоршня обернулся к физику-теоретику. «Верочка, куда тебя отвезти?» «Я не знаю. Все получилось слишком неожиданно. Я вообще ничего здесь не знаю. Нас, группа ученых, доставили на базу, запретили выходить за ограждение. Я не знаю. Постойте, я вспомнила! Вспомнила! Об Афаре! О нем рассказывал Саша, то есть лейтенант Дольский». «Из вашей охраны?» «Нет, он из какой-то другой службы. Они должны были нашу работу курировать. Он и майор, улыбчивый такой мужчина». «Майор Сидорко?» – вставил Пригоршня. «Да, кажется, так его зовут. Я больше с Сашей общалась. Он такой толковый мальчик и в нашей работе кое-что смыслит». «Ну, ясно», – заявил Пригоршня. «Прикомандировали к ученым двух погонял из ФСБ. Майора, который работу понимает, и пацанчика Летеху, который пограмотней, чтобы переводил майору с научного на русский». «Так что это Саша рассказывал об Афаре?» – напомнил слепой. «Он бывший сотрудник их Сидорко ведомства. Его за что-то там разжаловали или уволили, я толком не поняла. Или он сам уволился. В общем, он больше не сотрудник, и ему поручали какие-то операции деликатного свойства». Так Саша Дольский сказал. «Ну, ясно. Когда ФСБ не хотела мараться или случайно засветиться, поручали своему проверенному корешу, бывшему Афару, ну, скажем, положить в лесу 15 человек». «Каких 15 человек?» – удивилась Вера. «Не волнуйтесь, это были плохие парни», – заверил Никита. «А хорошие парни вроде вашего Дольского поручили ему разобраться с плохими. Афару, то есть». «Энергатор попал в руки одному бандиту», – объяснил слепой. «Банду перебили, энергатор забрали. Это сделал Афар. За ним следил вертолет». «Сидорко контролировал своего подопечного», – подсказал Пригоршня. «Только подопечный оказался не промах. Вертушку сбил энергатором и скрылся. А потом, вместо того, чтобы доставить груз на вашу базу, устроил налет, выкрал вас, Вера, человека, который что-то знает об энергаторах, что-то такое, что ему нужно. Хотя с этим прибором он обращаться умеет, факт. Значит, ему нужно нечто сверхобычного умения использовать. Как вы думаете, что это?» Вера задумалась, и несколько шагов они прошли в тишине. Наконец решилась. «Вообще-то с нас взяли подписку о неразглашении», – неуверенно начала она. «Но нам, отважным спасителям-то, можно немного рассказать», – уверенно объявил Пригоршня. То ли его уверенность так подействовала на ученого, то ли Вера сама не очень-то оценила эту самую подписку, но, наконец, она заговорила. «Дело вот в чем. Мы должны были поставить эксперимент с парной работой энергаторов. Были предположения, мои предположения». Последние слова она произнесла с гордостью и каким-то вызовом, и слепой подумал, что если бы не темнота, было видно, что Вера покраснела. «Так вот, если совместить лучи, исходящие из двух энергаторов, на достаточно длинной траектории, возникает явление интерференции. Вы понимаете, что это значит?» «Изменение свойств в волновых потоках», — машинально ответил слепой. «Колебания». «Ну, очень грубо, да», — кивнула Вера. «Так вот, Это была моя идея. В точках экстремума должен происходить полный распад континуума. И это мы должны были экспериментально проверить, изучить свойства. Я не слишком сложно говорю. Доступно, успокоил слепой. Пригоршня кашлянул. Ему было не то, чтобы недоступно, ну, скорее, неинтересно. «Погодите, Вера, а как вы совместите лучи?» – вспомнил слепой. «Они же прямые. Я сам видел, как из энергатора вели прицельную стрельбу. И цель была подвижная. Значит, из него можно хорошо целиться, и траектория получается ровная. А прямые линии пересекаются только в точке. Это в школе на уроках геометрии учат». «В этом и была моя идея», – с гордостью объяснила женщина. «Я разработала теоретические основы прибора, отклоняющего луч. Его как раз и собирали на нашей базе. Эта установка должна была обеспечить совмещение лучей». «А он большой, этот прибор?» Пригоршню, как обычно, интересовали сугубо практические вопросы. Можно его унести. «Рабочая часть совсем небольшая. Вернее, это ряд таких...» Вера замялась, подбирая простые выражения. «Это ряд колец, сквозь которые проходит луч. Сами кольца около полуметра, я имею в виду наружный диаметр. Главное, их собрать на станине. А вот собрать так и не успели, уже все детали были подготовлены, осталось лишь смонтировать. Вы думаете, Афар их унес?» Тут, наконец, подал голос Конократ. «Эй, ученый совет, потише! Вы же орете на весь лес! Прислушайтесь!» Все притихли и остановились. Теперь и слепой услышал. В лесу раздавался отчетливый треск. Кто-то очень большой ломился сквозь чащу. «Кабан или медведь?» – машинально предположил он. Миша Конократ попятился под дерево в тень. Остальные последовали его примеру. Кем бы этот зверь ни оказался, встречаться с ним не хотелось. «Давайте уйдем», – шепотом сказал Миша. «Не нравится мне это». Теперь стало не до разговоров о высокой науке. Миша крался впереди, слепой с Верой шли следом. Замыкал движение пригоршня с трофейным автоматом. Ему очень хотелось испытать новое оружие в деле. Сейчас этот вопрос волновал его куда больше, чем парная работа энергаторов. Раз химик не был в плену, значит, рано или поздно объявится. Тогда пригоршня похвастается новой игрушкой. Лес стал реже. Между чахлыми кронами деревьев видно было звездное небо. Верхушки деревьев раскачивались, увлекаемые ветром. Внизу у подножия ветер тоже ощущался. А зверь все бродил где-то поблизости. Треск и хруст, сопровождавшие его движение, то приближались, то удалялись. Потом поведение мутанта изменилось. Он сменил курс и точно следовал за людьми. «Плохо ветер в его сторону», – заявил Миша. «Учуял нас. Готовимся!» Сталкеры встали у деревьев, чтобы встретить зверя. Веру спрятали позади ствола старого тополя. Неожиданно топот приближающегося мутанта оборвался рычанием, звуками грызни и визгом. Схватка животных закончилась быстро, и слепой разглядел движение перед собой. Медведем это быть не могло. Приближалось что-то слишком мелкое для медведя, однако шум стоял такой, будто сквозь лес ломится не один, а все три медведя. Мелкое существо петляло между деревьями, верещало разными голосами и подвывало от страха. Вот оно выскочило на линию огня, слепой прицелился, но так и не успел нажать спусковой крючок. Пригоршня короткой очередью аккуратно срезал мутанта в прыжке. Зверь взвизгнул, перевернулся в воздухе и шмякнулся на бок, напоследок взбрыкнул тощими лапами. «Собака!» – объявил Миша. Его голос утонул в треске, сломав в движении пару молодых березок, следом за псом на поляну выскочил медведь. И вот это уже было по-настоящему серьезно. Таких громадных зверей слепой еще не видел. Мутант, который напал на Конокрада в горах, был крупным зверем. На фоне этого он смотрелся бы детенышем. Медведь одним прыжком перемахнул половину поляны и остановился над мертвой собакой. Принюхался, потом задрал морду и, разинув пасть, издал рев. От этого звука лес как будто затрясся, а с деревьев посыпались листья. Не прекращая рычать, медведь стал подниматься на задние лапы. Передние он развел в стороны, в лунном свете блеснули здоровенные когти, около полуметра длиной. Не когти, а сабли. Пригоршня снова начал стрелять первым, но выпущенные им очереди из хваленого ФН-П90М медведя не остановили. Миша со слепым тоже открыли огонь, но и три автомата, казалось, не свалят зверя. Медведь, раскачиваясь из стороны в сторону, пошел на задних лапах к засевшим за деревьями сталкерам. Он мотал башкой, ревел, из распахнутой пасти летели длинные полосы слюны. «Заряжаю!» – заорал сквозь грохот очередей пригоршня. Слепой дал длинную очередь, целясь в голову зверя, точно в пасть. Медведь содрогнулся, но сделал еще шаг, еще... Снова заговорил автомат пригоршни. Сквозь рев и выстрелы пробился тонкий визг. Вера, скорчившись позади дерева, закрыла уши ладонями, зажмурилась и кричала. Зверь остановился, получил еще с десяток пуль. У слепого закончились патроны в магазине, и он торопливо стал перезаряжать. Но этого не требовалось. Похоже, медведь умер стоя в движении. Его рык умолк, мутант заваливался вперед, точно на старый тополь, позади которого визжала женщина. Ударился мордой и грудью о ствол, тополь затрещал, но выдержал. Медвежью тушу качнуло назад, и мутант завалился на спину. А Вера кричала и кричала на одной ноте, как пожарная сирена. Слепой прикоснулся к плечу женщины и почувствовал, что Веру колотит мелкая дрожь. Визг прервался. «Все в порядке, Верочка!» – радостно заявил Никита. «Твой голос прикончил медведя! Если что, снова кричи! Мутантов криком валишь на раз!» Женщина посмотрела на него, потом снизу вверх на слепого. «А я кричала?» «Честно говоря, да». «Пошумели мы крупно», – заметил Миша, выходя из-за дерева и пиная медвежью тушу ногой. «Уходить отсюда нужно!» И чем скорее уйдем, тем целее будем. «Да, ночью по лесу мы не набегаемся», — согласился пригоршня. «Ночлег какой-то искать придется. И желательно что-то с подвалом. Что-то крутит меня, не отпускает. Точно говорю, будет всплеск. Нагнетается в атмосфере, в общем». «Ты уже обещал всплеск, пригоршня, еще вчера», — напомнил слепой. «Со вчерашнего дня жду», — солидно ответил тот. «У меня это чувство заранее приходит». «Точно. Я тоже вроде что-то такое ощущаю», — покивал Миша. «Так что идем, значит, поищем подвал». Слепой помог Вере подняться и поплелся рядом с ней. Ему хотелось ободрить женщину, которая попала в такую историю. Хотел было сказать, что у него тоже первая ходка, но раздумал. «Ничего себе утешение получится». Вере, которая оказалась посреди зоны с незнакомыми людьми, еще и узнать, что один из них сам не очень-то разбирается в местной флоре и фауне. Тем временем пригоршня с конокрадом завели разговор о всплесках. Каждый знал с десяток историй о сталкерах, которым пришлось переждать это явление, не имея надежного укрытия. Истории были разные, но с неизменно печальной развязкой. Вера слушала и вздыхала. Потом... Сзади донесся протяжный вой, несколько мутантов выражали какие-то свои мутантские чувства, сплетя голоса в едином хоре. «Как они воют!» – произнесла Вера. «Просто жуть берет!» «Сейчас перестанут!» – обернувшись, пообещал Миша. И точно, вой вскоре смолк. «Это они медведя жрать приступили», – пояснил конокрад. «К утру от него одни косточки останутся». «Идемте быстрее, а?» Поюжившись, попросила Вера.